Глава о 919-м. Суббота в Семидоле. Чтобы отличить в Семидоле наступавшие новые времена от давно прошедших, надо бывало прожить в нем не меньше человеческой жизни. В этом случае наблюдательный глаз замечал, что на монастырской улице поставлен новый фонарный столб, да развалился палисадник против земской управы, да выкрашена заново пожарная каланча. Товарищ Голосов, молодой человек, и стоит ли говорить о том, что в его годы не зазорно показаться на улице рука об руку с девушкой. Но товарищ Голосов председатель исполкома, и зовут его в Семидоле городским головой. Пристало ли голове волочиться за юбками? Слушай, Голосов, ты как будто нарочно стараешься делать так, чтобы я оставался наедине с товарищем Тверецкой? Mm-hmm. Ерунда. Да? Ты же видишь, что иначе не выходит. И потом, надо быть немного почеловечней с торцов. Неужели ты не замечаешь? Ну, это не твое дело. В моих интересах сохранить трудоспособность делопроизводителя исполкома. Товарищ Тверецкая начала путать бумажки. Я позвал ее, стал спрашивать. У нее забегали глаза, а в глазах Андрей Старцов. Я понимаю. В твои годы чувствуют себя неловко, если влюбляются. Да ерунда! Да ничуть. Ничуть. Ты валишь с больной головы на здоровую. По субботам. Тебя как будто подменяют. Это от предчувствия свидания. Ведь и сегодня ты едешь в старые ручьи. Чтобы... Брось! За кого ты меня принимаешь? Я еду подыскать помещение для детского дома. Да что ты говоришь? Для детского дома? На зиму глядя? Да, да. Для зимнего детского дома. Ну и потом мне нужно испробовать новый маузер. И для этого поехать за 10 верст? Для этого поедешь, пожалуй, верст за 100. Ну, значит, приедешь? Приеду. Ну, то-то. Голосов шагает первым, разводя руками встречные ветки. Ночь непроглядна, заросли густые, колючие, но Голосов упрямо пробивается чаще вперед и вперед в холодную темень. Тише, Голосов! Не бросайте так веток, вы исхлестали мне все лицо. А на что у вас руки? Отцепитесь от Старцовой, не отставайте. Идите скорее. Ну, нас же двое, нам труднее идти. Ну, тогда черт с вами. Вам холодно, Рита? Да. Вы испытали это? Я? Да, вы испытали. Что? Когда оба чувствуют одно и то же. Совсем одинаково. Так что ни раздумывания, ничего нет, а только одно. Вы знаете это? Да. Это случается раз в жизни? Что? О чем вы всегда думаете? Почему судьба толкает меня туда, где я ничего не ищу? Голосов не дает мне покоя. Это всегда так бывает. Я ничего не понимаю, я только знаю. Жизнь — маленький кусочек, очень маленький. Его жалко, если он пройдет так. Ведь я не задумываюсь. Тоже вы. В это время в другом конце сада стоял товарищ Голосов лицом вверх к звездам. Звезды лили на землю холодное серебро, отчетливо круглые и большие. Голосов глядел в них пристально, словно они отражали события, которые надо было рассмотреть. Вдруг он вздрогнул, вытянул из кармана маузер, навел длинный ствол в самую яркую и самую большую звезду. Маузер работал исправно, но чувство ревности не отступало. этот день в адрес председателя исполкома Голосова отправлена телеграмма. Вне очереди Семидол председателю исполкома, копия председателю особого отдела, копия военкому. По направлению Семидола движется банда бывших пленных германцев, к которым примкнула кулаческая часть населения, также вооруженные дезертиры. Точка. Бандой руководит германский офицер. Точка. Агитация может найти почву среди малосознательного элемента в связи с недовольством кулаков разверсткой. Точка. Предписываю с получением сего принять военно-революционные меры, необходимые для ликвидации банды. Председатель Германского совета солдатских депутатов в Семидоле Курт Ван развернул лист бумаги, который ему только что доставили. Это было воззвание, написанное под диктовку Шинау от руки, плохими, вероятно, самодельными чернилами. Русские крестьяне, мордовский народ, изнывавший веками под гнетом царских сатрапов, восстал за свою независимость и свободу. Российская революция, провозгласившая право самоопределения угнетенных народов, оказалась на деле ловушкой для доверчивого, простого люда. Мордовский народ видит, что великое русское крестьянство обмануто революционерами так же, как все народы, ходившие под скипетром русского кровавого царя. Мордовский народ с радостью помог бы своим братьям, великому русскому крестьянству, но он слаб и сам нуждается в помощи. Он призывает русских крестьян к совместному братскому восстанию против угнетения и верит, что общими усилиями нетрудно сбросить большевистское иго с плеч землепашца и труженика. Мордовский народ призывает всех под свое знамя, который несет мир для его друзей и смерть его врагам. Друг мордовской свободы, командующий ополчением, марграф фон Цурмюлен Шенау. Прочитав это воззвание, Курт заметался по комнате. Тогда в Германии марграфа растрогала наша дружба. Он чувствителен к братским отношениям. Что? Что он сказал, когда отпустил тебя? Ну что, он спросил, понимаю ли я, что он нарушил свой долг. Долг? Он хотел сказать, что пошел на такую жертву ради меня? Да, мне показалось, что он действительно ценит тебя, Курт. Ценит. Ценит! Не чересчур ли снисходительно ты о нем говоришь? За тот час, который ты провел с ним, ты не успел раскусить, что он ханжа, ханжа. Тебя ослепил сентиментальный жест этого выродка. Но ты меня-то пойми, я, может быть, обязан ему своей жизнью. Ну и что же из этого? Что из этого? Ты можешь быть обязан жизнью какому-нибудь суку, за который ты зацепился, падая в пропасть. Неужели же ты весь остаток своих дней будешь молиться на этот суд? Да я не молюсь на него, Курт. Я говорю тебе, что он помог мне, потому что я твой друг. Вероятно, ты ему чем-то дорог. Ай, ты не понимаешь, Андрей, ты не понимаешь. Ему непременно нужно чувствовать себя благодетелем. Благодеяниями он прикрывает жестокость. Перед самим собой он оправдывает свое существование ничтожными подачками добродетели. Тебе должна быть омерзительна всякая милость из таких рук. Ты понимаешь, да послушай, ты должен... Да подожди ты, Курт, ты как будто подозреваешь меня в симпатии к этому человеку. Какая симпатия? Но я не могу ненавидеть его с такой силой, как ты. Вот он лично, как человек, просто не существует для меня. Пустое место. А теперь... Когда он так неожиданно оказался моим врагом. Ну и что? Что теперь? Что? Теперь он обезличился для меня еще больше. Он враг вместе с сотней, с тысячей, может быть, с миллионами других врагов. Человек, которого я случайно знал, вошел в число моих врагов. Все, больше ничего. Это сложно, Андрей. Да нет, ну это просто. Нет, это очень сложно, Андрей. Это сложно. Подожди. Вот смотри, если бы этот непрошенный друг мордовской свободы, этот достойный отпрыск великолепной марграфской фамилии. Ну? Если бы он вдруг... Что? Очутился в твоих руках. Ну? Что? Ты убил бы его? Я... Но, Курт, я, вероятно, не мог бы никого убить. Не мог бы убить никого. То есть, ну вот так, одного какого-нибудь человека. Чтобы потом знать, что... Это я убил, что именно я, и именно вот, ну вот какого-то определенного человека. Ты боишься страха, Андрей. Боишься страха. Это ужасно. Надо переступить через страх. Перешагнуть через него. Курт, я же иду вместе с тобой на фронт. Это не то. И поверь, я сумею употребить там Маузер не хуже Голосова. Не то, мой друг. Да может быть, я как раз и убью марграфа. Ведь может такое быть? Но, понимаешь, только чтобы не знать этого, наверное. Не знать, не видеть. Не то, милый друг, все не то. Как я его ненавижу. Слушай, Андрей. Я чувствовал себя... Нет, что там? Я сделался вещью в руках этого благодетеля. Я засыпал и просыпался с мыслью о том, что он купил меня. Что я не принадлежу себе. Ему известен был каждый мой шаг. Он шпионил за замыслами. Он не выпускал из моей комнаты ни одного клочка полотна. Мне все кругом напоминало о моем унижении. Как чахоточному все напоминает чахотку. Проклятие. Ради чего это делалось? Себелюбивому мальчишке вздумалось навести лоск на поблекшее в забвение имя марграфов. Он хотел, чтобы о нем заговорили. Чтобы его вспомнили. Захудалый лейтенантишка, неизвестный дальше полка, в котором он служит, неожиданно открывает нового художника. Ах, это марграф? Марграф! Ха-ха-ха-ха! Дело не в художнике, а в меценате. Без мецената не было бы и художника. Дьявол! Он проводил свой план... С расчетливостью пука. Такое отродье надо держать на замке. А ты поверил в его любовь к картинам? Поверил, да, Андрей? Любовь к картинам? А теперь этот покровитель изящных искусств не прочь украсить свой реставрированный титул новыми лаврами. У него, наверное, в глазах мутится. Марграф вступает в Семидол. Марграф победно шествует в Москву. Марграф восстанавливает монархии. Марграф фон Цур Мюллен Шанау, друг мордовской свободы. Ой, попадись он мне только. Друг мордовской свободы. Ладно, все. Нам пора выступать, Андрей. Курт, покажи, как наполняют магазин этого Маузера.